Ну, разумеется, это лишь образ. На самом деле все происходит не так быстро. Окончательное выздоровление еще впереди. Рассудок получает известие, которое страсть не торопится читать. Суть происшедшего лучше постигать не торопясь, всем существом. Так он и сделает. И когда ему все станет ясно, может, тогда он, наконец, научится любить. Наконец, избавится от прежней навязчивой схемы. Он уже понял, в чем состояла его ошибка. Верное решение найдено, но отныне придется вновь и вновь повторять его как заклинание, и только после этого придет настоящее освобождение. И Элис предстоит помогать ему. Ее задача все время требовать от него повторения, строго спрашивать, не забыл ли он урок. «А я буду повторять и повторять», — говорил Эффингам. «И после энного повторения смогу сказать, теперь я и в самом деле принадлежу тебе. Судьба готовила нам этот дар все наши прошлые годы. С тобой я чувствую себя в надежном укрытии. Ты настоящая и всегда была такой. Не забывай лишь строго спрашивать повторение слов заклинания, и все будет хорошо». Элис слушала его то с сомнением, то со слезами на глазах, но все это время, все эти долгие часы, держала его за руку, дважды намекала, не поговорить ли ему с отцом, но Эффингам отказывался. К встрече с Максом он еще не готов. Еще много раз надо будет повторить заклинание. Сейчас Макс не поймет. Ему, Эффингаму, надо стать сильнее, надо полнее обратить Элис в свою веру, и только после этого можно предстать перед Максом. Элис, разумеется, пошла к отцу и передала новости о случившемся в Гейзе, но Эффингама Макс к себе не призвал. И так тянулись часы. Прибытие известия положило конец исповеди Эффингама, ставшей к этому времени несколько лихорадочной и мало-помалу сбивающейся на повторы. Узнав о случившемся, он вместе с потрясением остро ощутил вину. Но к ней неразделимо примешивалась и обида. Опять все не так. Опять его втягивают в сумятицу, а ведь он уже начал выпутываться и даже смог так разумно, так честно обрисовать свое собственное положение. Но вслед за этой комбинацией чувств пришла следующая — сожаление, неотделимое от ужаса. Что же она натворила? Это сейчас. А в прошлом что там было? Ибо новое преступление отбросило свет на прежнее, мертвенно-бледный свет. И свистящий, громкий шепот Вайолет Эверкрич вновь пронзил ему уши — развратница, убийца. Потом он почувствовал сострадание, а после этого страх. Он ошибался. Теперь ему совершенно ясно, полностью ошибался насчет Анны, потому что не разглядел таящийся за внешним смирением способности к насилию. Невинная жертва, ягненок, безропотно идущий под нож. Такой он ее видел, но не вкралась ли сюда ошибка? «У меня, — рассуждал он, — были свои причины изображать, что по ее воле я терплю страдания. Но и у нее, несомненно, были причины изображать, что она страдает по воле Питера». Но, как его Эффингама страдание было не более чем психологическим маскарадом, так и ее страдание, наверное, было очень слабо связано с тем духовным миром, чистое сияние которого он с такой радостью готов был видеть вокруг нее, а на самом деле в глубине таилась страсть. И в этом новом преступлении в нем и сказался неукротимый нрав, а он, слепец, не разглядел? В жизни Анны что-то начало меняться. А от этого что-то начало меняться и в его... Эффингама жизни. Он почувствовал себя свободным, но преступная страсть, она тоже вышла на свободу. Погиб человек,